Кайл Итер. Сердце героя. Эпиграф. Вот острохвостый зверь, сверлящий горы, пред кем бессильны и стена, и меч. Вот кто земные отравил просторы. Данте Алигьери. Ад. Тук-тук, тук-тук, тук-тук-тук. Неровными толчками гонит кровь сердце, придавая силы конечностям, неся волну гнева в голову и застилая багрянцем глаза. Сердце так пылает яростью, что страх и нерешительность, эти предательские чувства, испарились, выйдя наружу с потом. Тук-тук-тук, в нетерпении стучит сердце. Сердце героя. Героя, что скоро выйдет на бой с хтоническим зверем, с чудищем, с монстром. На бой, откуда не будет возврата. Герой или будет побежден и убит, или сразит монстра и умрет победителем. Да, кстати, если кто не знает, монстр – это я. Герой готов. Он должен быть готов. Ему было ради чего готовиться. Чудовище пожрало стольких его сородичей и близких. Среди ночной темноты являлось оно бесшумнее мысли и незаметнее призрака, подстерегало жертву и наносило удар. В иные ночи погибал только один, в иные – целые семьи. Монстру незнакома жалость. Он не различал взрослых и детей. Вот еще, эту мелюзгу различать, только время тратить. Тук-тук-тук. Сердце не хочет ждать, оно рвется в бой. Герой не хочет ждать, но ждет, прикрыв глаза, ловя малейший звук. Оружия и лад у героя нет. Ни один меч не способен сразить чудовище или хотя бы оцарапать его шкуру. От удара монстра не защитит ни одна броня. Для боя остались только разум и сердце. Зато они не подведут. Герой делает шаг и прыгает, серой молнией метнувшись к стене. Темнота беззвучно прорастает кошмарными очертаниями. Входит монстр. Кто не спрятался, я не виноват. Мягкая поступь, гибкая, как хлыст, тело. Глаза. Не смотреть в глаза. Не смотреть, приказывает себе герой. Это смерть. Вернее, чем в пасти чудовища. Эти озера света, зажженного в древние времена, не отпускают никого, кто посмеет нырнуть. Тук, тук, тук. Монстр поворачивает голову. Сейчас. В горло. Под челюстью. Бросок. Ночь наполняется рваными мгновениями, кровью и смертью. Я прижимаю тело к земле и начинаю трапезу. Отвага. Да, великая вещь. Весьма уважаю отважных. Сердце героя гораздо вкуснее. Адреналин в крови. Он ведь бывает разный, который от страха резкий, однообразный и быстро приедается. Зато который от храбрости... О, это приправа для настоящих гурманов. Жаль, что героев так мало. Монстр уходит, сказав на прощание удовлетворенное «мяу». Конец.